Глава 10. Саратов. Корабелы разом налегли на весла, и галера заскользила по глади Онеги. Несмотря на полный штиль, на палубе была зябка, поэтому Норман накинул на плечи, обшитую желтым сукном, короткую шубейку. Жена забралась на дозорную башню, там она простоит не менее часа, пока маленький кораблик не растворится в весенней дымке. Поэтому он хотел как можно дольше оставаться на виду. Прощание получилось тяжелым и утомительным. Мила беспрерывно плакала, висела на шее и умоляла простить ее. Норман попытался получить от тещи поддержку и успокоить не в меру эмоциональную жену, но теща, расцеловав дочь, не оглядываясь, поднялась на галеру и скрылась в каюте. От Белозерска до устья Шексны оба берега реки представляли собой воинский бивуак. Мурманы натянули над дракарами тюленьи шкуры, превратив свои кораблики в уютные домики. Дружина раскинула разноцветные шатры, отряд барона Маркварта фон Мюрица сначала ютился в шалашах, но Лунд по собственной инициативе поделился парусиной, и теперь немцы блаженствовали в палатках. Над разношерстной эскадрой монстрами возвышались баржи Выга. В этом году коммерческий директор решил увеличить поставки пилолеса и собрал маленькую флотилию московок. Уложенные по специальной схеме брусья и доски придавали гигантам внешнюю схожесть с огромными кораблями, наверху даже установили домики для экипажей. Паводок вынесет баржи в море, а дальше галеры возьмут их на буксир и отволокут в Персию. Хороший бизнес и очень выгодный. При минимальных затратах галеры привезут обратно Килиманджаро, ткани и прочих колониальных товаров. После царившего во дворце Нормана шумного многолюдья терем белозерского князя показался вымершей пустошью. Сам князь с сыновьями по-прежнему предавался радостям Бахуса, а на попытке зятя завести разговор неизменно повторял одно и то же: «Мила у меня, во!» и поднимал большой палец: «Держись за нее, и никогда не пропадешь!» Затем следовали предложения выпить и невнятное бормотание на тему, как надо воспитывать современную молодежь. «Андрей Федорович, оставь его, князь давно уже не в себе», — прервала теща очередную попытку наладить контакт. «Как-то неудобно», — покраснел Норман. «Мы стали родственниками, а поговорить никак не удается». «Не о чем вам говорить», — отрезала Ефросинья Давыдовна. «Мне хотя бы узнать имена удельных князей. Земли за милый взял, а до сих пор не знаю, как зовут соседей». «И не надо. Возьмешь Белозерск под себя, и они сами с поклоном придут». «Возьмешь, не возьмешь. Белосельские не бедные. И не в пример родовите и меня», — ответил Норман. Ефросинья Давыдовна резко встала из-за стола, отмахнулась от всполошившейся прислуги и приказала: «Пойдем-ка, зятек, в светелку, да поговорим по душам». Норман не возражал. Ситуация с великим княжением складывалась на скандальный манер. Лучше сразу расставить все точки с запятыми, чем грызть в уголке ногти и строить друг другу козни. Светелка княгини, на первый взгляд, могла показаться простенькой, даже бедноватой: ни тебе ковров, ни шелков, лишь жесткая дубовая мебель. Вдоль одной стены стоял прикрытый пуховым одеялом топчан, вокруг высокого круглого стола расположилась стайка широких кресел с цветными подушками на сиденьях. Стену напротив окон занимал большой книжный шкаф с пюпитром для чтения книг. Чуть в стороне скромненько притулились секретер с набором для письма и пара высоких канделябров с широкими тарелками для защиты от случайного падения горящей свечи. Вместе с тем мебель и стены светелки покрывал ковер изящной резьбы. Над топчаном красовался библейский сюжет с Адамом, Евой, змеем и яблоком, который продолжался к двери сцены изгнания из рая. В другую сторону шел сюжет «Кто из вас без греха?». Резьба между окон на первый взгляд могла показаться случайным набором завитушек, но знающий сразу узнавал руны Рода и Мары. А вот пол с потолком оказались истинной картинной галереей. Вверху молодежь водила хоровод, рядом парень с девушкой завалились в копну сена и страстно целовались, а чуть дальше к углу играли в догонялки. Под ногами рыбаки выбирали сети, детишки на мелководье поднимали тучи брызг, а на камешке пригорюнилась красавица. Не так представлял Норман узилище замужних женщин и невест. Устоявшийся штамп требовал поставить здесь прялки с примитивными ткацкими станками да пяльца с незаконченным вышиванием. Вместо этого он оказался в обычном рабочем кабинете, разве что адаптированном под женский вкус. Вот тебе и ряды поющих девственниц с мечтами осуженных, которые ряжеными лезут под окна, дабы одним глазком увидеть нареченную невестушку. Налюбовался? Устраиваясь в кресле у окна, спросила княгиня. Тогда садись, говорить будем. Я не прочь. Выбрав кресло напротив хозяйки, ответил Норман. Волхвы тебе радостную весть принесли. А на твоем лице не видно гордости. Почему так? Чуть склонив голову, спросила Ефросинья Давыдовна. Нет повода для радости. Княжение не пряник медовый. У меня без Белозерска забот полон рот, а тут край огромный, нехоженный, да люд живет сам по себе. Хороший ответ, — улыбнулась княгиня. Сразу видно толкового хозяина. Удельные князья давно дорогу в княжий терем забыли. Правду, — сказала хозяйка, — хоть и горькую для себя. Кемский князь жил сам по себе. Для него Новгород был важнее Белозерска. Белосельский князь кормился за счет холопьего торга, доходы с которого намного превышали прибыль за собственную рост сольном. Карголомский князь лютым псом сторожил торговый путь по реке Онеге, опасаясь нареканий купцов более гнева Белозерска. Сугорский и Ухтомский князья вообще забыли обязанности удельных правителей. Василий Иванович Шелешпанский не покидал берега Онежского залива и строго контролировал добычу жемчуга. Одна беда, до великокняжеской казны не доходило ни единой жемчужинки. Александр Андорский вел свою родословную от Рюрика, а удел его граничил с полученными за милой землями. Он, да Иван Алексеевич Ватбольский, честно исполняли долг удельных правителей, причем последний весьма успешно гонял ватяков. При любом раскладе Норман неизбежно ущемит интересы каждого из удельных правителей. Поэтому ответ прозвучал без капли оптимизма. «Пусть сами средь себя лучшего выбирают и впрягаются в великокняжескую лямку». «Ты противишься воле волхвов?» — испуганно прошептала княгиня. «Ишь, как дело повернуто! Воля волхвов! Где эта воля? Поплясали парни, исполнили рэп и смылись в свою лесную глухомань, а тут уже говорят о некой воле». Норман сказал, не скрывая усмешки, «Ты предлагаешь мне вызвать Романа Михайловича на ристалище?» Мол, покняжил и хватит, по воле волхвов наступила моя очередь. Ефросинья Давыдовна звонко расхохоталась, вероятно, представила мужа в ратном доспехе. «Нет, конечно», — ответила она с улыбкой, — «но перечить волхвам невозможно, как невозможно сопротивляться року». «Интересно, а что это за рок? С подручной Мары или Макуши? Если этот дядя из греческой мифологии, как он перебрался на Русь и прижился в славянском языке?» «Я не собираюсь бежать впереди собственной лошади. Коль скоро волхвы что-то пронюхали, то подождем аккордов увертюры». «Апертюра уже прозвучала». Примечание. «Апертюра — начало». Латынь. Конец примечания. Княгиня произнесла французское слово скорее на латыни. «На тебя легла обязанность исполнить предначертанное». «Я весь в ожидании», — ухмыльнулся Норман. «Никому не перечу. И жду повелевающего глаза небес». «Не юродствуй», — пальчик строго постучал по столу, — «на тебя ложится бремя, и ты обязан приготовиться к тяжкой ноше». «Как? Проехаться по удельным княжествам с инспекцией? Люди добрые, вот он я, прошу любить и жаловать, иначе голова с плеч долой», — воскликнул он с раздражением. Ефросинья Давыдовна подошла к книжному шкафу, практически не глядя, достала толстенный талмуд в бархатном переплете и положила перед зятем. «Для начала прочитай «Государство» философа по имени Платон». «Я предпочитаю «Откровение Конфуция» или «Аристотеля», — сдерживая смех, отказался Норман. «В крайнем случае согласен на Диогена». Теща с громким хохотом упала в кресло, несколько раз конвульсивно дернулась, затем сделала кистью движение, словно бы звонила в колокольчик. «Можно и позвонить». Тем более, что серебряный колокольчик в тонкой вязи финифти стоял посреди стола. Служанки влетели всполошенными курами, княгини помассировали виски, сунули в нос флакончик с благовониями, подали испить морса из весенней клюквы и, словно по велению волшебной палочки, бесшумно исчезли. «Вот уморил, так уморил!» Княгиня еще разок хохотнула, мелкими глоточками отпила морса и продолжила. Я-то дуреха. Видела в тебе дуболома с бычьей шеей. Она еще раз сделала несколько глоточков. А ты вон как. Умен, зятюшка, у меня, ох, умен. Ступай с Богом, а то меня старую начнешь учить уму-разуму. Назвать княгиню старой ни у кого не повернулся бы язык, что не преминул заметить Норман. В ответ ему погрозили пальчиком и указали на дверь. Утром примчался гонец, под Рыбинском тронулся лед. Проход вниз открылся, и корабли могли спускаться в низовье. Совет под председательством Шушуна принял решение отправить вниз Карфи с переселенцами при поддержке передового отряда. Основные силы должны были выждать схода крупных льдин. Возражений не последовало, тем паче, что подошли не все французы. В лагере начались неспешные сборы, а Норман решил посмотреть на работу судопропускных ворот. Традиционные весенние очереди в Вышнем Волочке и под Тихвином вынудили спешащих купцов сделать крюк через Шексну. Проиграв в расстоянии, они рассчитывали получить солидный выигрыш во времени. К тому же расценки за проход Ушкуя не превышали полкопейки за ворота и полкопейки за бичевание. У Нижнего Бьефа он неожиданно столкнулся с Софьей Андреевной, которая с секундомером в руках определяла цикл прохода корабликов. «Приветствую вас, миледи!» — он изобразил шутливый поклон в мушкетерском стиле. «Счастливо видеть вас, милорд!» — женщина поддержала шутку низким реверансом. «Контролируете работу плотины в режиме экстремальной нагрузки?» «Для контроля необходимы специальные приборы. А здесь все на глазок», — усмехнулась она. «Два колышка, три зеркала и четыре монаха», — снова пошутил Норман. «А откуда про монахов узнал? Подглядывал?» — лукаво спросила Софья Андреевна. Норман неожиданно для себя густо покраснел. Разом вспомнился призывный поцелуй с откровенной тоской по мужской ласке. «Да нет, я к слову о монахах сказал», — смешался он. «Я замуж выхожу. Позавчера приняла православие». Разыгрывая скромницу, женщина опустила взор и разгладила сапожком песок перед собой. «А гей выходит из монашества, свадьба на Троицу». «Как же, красавица, впредь тебя величать!» Он снова вернулся к шутливому тону. «Ой, князюшка, из служивых мы. Тестюшка мой служил воеводой в Костроме, да по возрасту вышел. Сейчас приживала при князе». Софья Андреевна театрально всхлипнула и рассмеялась. «После свадьбы зови меня Софьей Кричко». «Муж из художников или из строителей?» «Он заложит на Волге крепость. Мы приедем сразу после венчания». На первом этапе работ монахи сумеют самостоятельно разметить землю и вбить колышки. Норман не собирался возводить высоченные стены с мощными башнями. Есть достаточное количество более простых и надежных вариантов. Взять Полтаву. 80-тысячной армии Карла XII успешно противостояли скромная насыпь и невысокий частокол. Один полк в 1000 человек уложил 10 000 поляков, 5 000 запорожских казаков и 2 000 турецких наемников. Причиной послужило умное расположение равелинов, когда противник во время атаки неизбежно оказывался под фланговым огнем как минимум одной из батарей. Или попытка французов взять испанскую крепость Павия, которую защищал гарнизон в 900 человек с 16 орудиями. Герцог Шарль де Бурбон привел 40-тысячную армию с 50 пушек и после 3-месячной осады был бит. «Кстати», — спохватился Норман, — «почему новгородцы не делают шлюзов? Соединительные каналы всегда заканчиваются волоками. На Руси еще многого не знают и не умеют, но водосток равнинных рек оценивают совершенно правильно», — ответила Софья Андреевна. «Ты не повторишь только что сказанное, но более простым языком, для необразованных вроде меня. Поставь в Вышнем Волочке 5-метровый судопропускной шлюз, и река Мста обязательно обмелеет», — пояснила женщина. Об этом он никогда не думал. «Текут реки в разные стороны, ну и пусть себе текут. Нужен проход для корабликов, прорыл канал и соединил шлюзом. Что тут думать? Они реально способны высчитать объем речной воды?» — спросил с недоверием в голосе. — Запросто, как твои два пальца. Равнинные реки образованы таянием снегов с последующими дождями. Родники добавляют лишь малую талику от общего водостока, — усмехнулась Софья Андреевна. — Да, наша встреча пришлась кстати. Вот, держи, специально для тебя подготовила. и достала из сумки планшета пачку листов с распечаткой. «Они прекрасные наездники», — начал читать Норман. «Могут без труда на полном скаку натягивать лук и пускать стрелы в обе стороны, как в бегущего от них, так и преследующего их неприятеля. Лук они поднимают до лба, а тетиву натягивают до правого уха». «Что это? И зачем ты мне это дала?» — поинтересовался он. «Выдержка из книги Прокопия о персидских всадниках. Подобную тактику применяют парфяне, ты их называешь крымчаками», — пояснила Софья Андреевна. «Я не собираюсь с ними воевать». «Никто тебя и не призывает к покорению Айкумены. Тактика персов поможет в борьбе со степняками. А то придумали какие-то дурацкие крылья за спиной», — ответила она со смешком. «Неплохая идея, спасибо», — поблагодарил Норман. «С 10 метров в цель попадает даже всадник. Для разгона степняков этого вполне достаточно. На досуге дочитай до конца. Персы стреляли в лошадей, а после сражения на выживших врагов надевали рабские ошейники». Как бы в подтверждении своих слов Софья Андреевна погладила ожерелье из белоснежного жемчуга. «Отличная страшилка. Кочевники не боятся смерти. Для них это всего лишь короткий путь к вечной жизни. Зато рабский ошейник навсегда закрывает дорогу к крылатым коням». «Крымские татары действительно отличные воины?» — спросил он на всякий случай. «Их недостаток в упрямом своенравии», — ответила Софья Андреевна. «По этой причине Византия сделала выбор в пользу сельджуков. Как воины они вполне успешны, не так давно грабили Кастилию». «Ни хрена себе пройти через всю Европу и вернуться обратно! Нафиг им сдались русские крестьяне, когда до золотых рудников Вены в 1,5 раза ближе? Причем основная часть пути проходит по контролируемым землям. Тактика персидских лучников заслуживает подражания. Надо найти способ ответной благодарности за своевременную подсказку. Становится понятной причина, по которой крестоносцы ввели моду укрывать кольчугой своих лошадок. Глупенькие укутанные лошадки на жаре сваливались с копыт и без вражеских стрел». «Слушай, ты же не историк. Откуда взята эта информация?» — спохватился он. «Среди нас вообще нет историков. Мы многопрофильны, с одинаковой базой данных в личных компьютерах. По ведущей специализации я инженер, а Максим действительно медик». «Какого лешего вас занесло в 14 век?» — словно между прочим спросил Норман. «Мы тыркаемся слепыми котятами. Это вторая попытка и вторая неудача». Женщина внимательно посмотрела ему в глаза и попросила: «Забудь мои слова, ладно?» «Надеется вернуться?» И Норман не терял надежды. «Итак, пришельцы по какой-то причине поставили крест на Матисе с Лео, что уже хорошо. Он найдет работу для канадских полицейских. За подсказку с персидскими конными лучниками Софья Андреевна заслуживает отдельной благодарности. У барона Маркварта фон Мюрица 50 рейтар, плюс 100 нила, да 100 от Нерля. Боевой лук сидя не натянуть. Зато мордовские охотничьи вполне подойдут для верховой стрельбы. Не зря этот Прокопий особо выделил: от лба до уха натяни так боевой лук, и ухо улетит вместе со стрелой. Придется в срочном порядке посылать в Нижний Новгород разведку, иначе никаких сведений о степняках не собрать, и 1500 луков в одночасье не купить». К вечеру в тереме появился князь Иван Алексеевич Ватбольский, как пить дать тещины проделки. Отвад было до Белозерска рукой подать. По логике, на завтра следует ожидать Александра Ивановича Андорского. Решив не спешить и не предпринимать никаких шагов для знакомства, Норман отправился в свою комнату, где с интересом прочитал подготовленную Софьей Андреевной распечатку. Наряду с именами родовых старейшин и сухими цифрами количества семей с личной скотиной, здесь оказались переведенные из персидского языка народные баллады. Представления о посмертном рае в первую очередь отражали совсем не радостное земное бытие. «Счастье и мира вкусила эта страна, где неизвестна зима, где всегда весна, где, не смолкая, ведут хороводы свои жаворонки сладкогласные и соловьи, где и дожди подобны сладчайшей росе, где неизвестна смерть, где бессмертны все, где небеса в нетленной сияют красе, где неизвестна старость, где молоды все, благоуханная сильных людей страна, обетованная богатырей страна». Нашлась баллада о воине, которого взяли в плен и увели в Улус-Тохта, земля нагайцев, отчая земля, я пуповиной был связан с тобой. Земля моя, единственный приют, твоей травой вскормлены стада. Эдиль, Эдиль, Эдиль, река моя, я снова на коленях пред тобою. Шумны, Эдиль, в твоей воде лягушки, и рыбы здесь резвы, как жеребята, и черепахи здесь родни верблюдам, и стаи птиц стадам овец подобны. Какими же слезами должен плакать твой сын с тобою силой разлученный? Примечание. Ногайский эпос Эдиге в изложении Колунчаковой. Конец примечания. Подсказка о страхе перед рабской долей нашла косвенное подтверждение. Степники не сдадутся в плен, неволе с рабским мошенником, они предпочтут смерть. Итак, кочевники слабы в атаке. Если противник проявляет стойкость, они разворачиваются и уходят в освояси. Аналогично с обороной, они никогда не сражаются до последнего воина, убегают от врага при малейшем сомнении в исходе битвы. Отсюда и тактика — напасть на заведомо слабого и сбежать от сильного. Самая главная изюминка содержалась в приложенной карте. От Камышинки до северной границы ногайских пастбищ без малого 300 километров. Более чем достаточная буферная зона. Улус Мишари оказался маленьким и не внушал опасений. Они кочевали в Цемлянской степи и обязаны были охранять плывущие по Дону торговые караваны. По этой же причине летом на берег Волги приходило 2 стойбища. «Знакомься, зятюшка дорогой, с моими друзьями, князья Иван Алексеевич и Александр Иванович», — княгиня представила гостей перед началом завтрака. «Рад встрече», — изображая радость, расцеловал князей Норман. «За столом немного поговорили о дороге и погоде». Затем перешли к прогнозам на урожай. Как водится, погода была не та, что раньше. Закупочные цены на холопьи ярмарки ниже низких, а виды на лен с рожью крайне пессимистические. Ефросинья Давыдовна повздыхала и поохала, посетовала на непомерные расходы и трудности с ведением хозяйства. Норман смел тарелку бычков под маринадом, затем подхватил немалый кусок холодца, завалил его салатом из репы с морковью и, не вступая в пустопорожний разговор, многозначительно закивал головой. «Да, чуть не забыл», — наигранно воскликнул андорский князь. «Я приехал вместе с новыми соседями. Андрей Федорович привел из Франции рачительных хозяев. Земли разом подняли, дома поставили. В поход каждый привел по дюжине воинов». Вот и повод смыться из-за стола. Норман заспешил, в торопях буквально выхлебал полулитровую кружку парного молока, извинился и быстренько покинул трапезную. Дедык шушуном дожидались князя в бывших комнатах княжны Анастасии, которые после замужества перешли в статус семейных покоев карельского князя. «Ну что, все в сборе?» — первым делом поинтересовался Норман. «Дружина в сборе, Андрей Федорович», — начал докладывать дедык. «Дело за шушуном». «Захар Иванович, при чем здесь я?» — не согласился воевода Корабелов. «Надо переждать, как минимум пару деньков. Большие льдины должны сойти». «Что Деуньян сказал?» «Почему сам задержался и людей около себя оставил?» — строго спросил Норман. «Они заезжали к андорскому князю, просили присмотреть за уделами, да оберечь от бродячих шаек ватяков с черемисами», — пояснил дедык. «А тебе, Андрей Федорович, следует незамедлительно уходить в Ярославль», — строго заметил Шушун. «Нельзя молча проходить с войском мимо, у ваш свояков». «И мне грамотки ласковые дай», — потребовал Захар Иванович. «Я гонцов по крепостям разошлю. Людей предупредить надо, чтобы не пугались». Писарь оказался в комнатах Ватбольского князя, причем Иван Алексеевич диктовал послание от имени великого князя. Правитель Белозерска упреждал нижние крепости о скором спуске по Итилю большого войска под предводительством своего зятя. В каждом письме особо подчеркивалась конечная цель — дружина карельского князя шла воевать дикое поле. Норману оставалось поблагодарить за помощь, да послушать стилистику подобного рода посланий. Как-то, между прочим, завязался разговор за жизнь. Ватбольский князь сетовал на разбойный промысел ватяков с черемисами, да жаловался на северного соседа, который совершенно не заботился о своей земле. Оно и верно. Федор Иванович Устюжский жил добычей серебра да соляным промыслом. Вскоре подошел андорский князь, и Норман сразу же поблагодарил его за добровольное согласие присмотреть за беспризорными поселениями. Серьезный и деловой разговор затянулся далеко за полночь. Кормщик ловко обходил льдины, а Норман с интересом разглядывал торчащие из разломов прутья. Он много слышал о зимних дорогах и только сейчас смог оценить их конструкцию. Наши предки поступали очень просто. С наступлением холодов плели из веток небольшие маты и бросали их на воду. Затем обрызгивали, и буквально на глазах вырастала крепкая льдинка. Шаг за шагом, льдинка за льдинкой, ледовый мост был готов за 2 дня. Точно так же поступали при обустройстве санного пути вдоль рек. Крепкие и надежные зимники позволяли купеческим караванам спокойно путешествовать без какой-либо опасности угодить в полынью или провалиться под лед. Точно так же построили дорогу жизни. Весь зимний период блокадный Ленинград получал снабжение и автотранспортом, и озерными корабликами. На Средней Волге уровень воды в половодье поднимался на 20 метров, и Ярославль выглядел неприступным островом. Кто скажет, что город построен на высоком обрыве, если сейчас речные воды плещутся у самых стен?